или он стал глухим, как камень? Сколько времени такой крупный человек, как он, может пробыть замурованным в пространстве 7 на 4 и на 4? Он не имел ни малейшего представления. Сейчас 10 минут второго. Он встал, сиденье со щелчком ударилось о стенку, и детектив вздрогнул от резкого звука. Двумя кулаками он в ярости стучал в дверь и в стены. Лифт вздрогнул, и это встревожило его. Он знал об этой штуковине только одно — она висит на канате. Может быть, лучше кричать? Но кричать что? Помогите! Выпустите меня! Даже думать об этом было унизительно. «Есть кто-нибудь?» — позвал он и вспомнил, что эти же слова произносил медиум на спиритическом сеансе. «Эй, лифт сломался!» В таких обстоятельствах мудрее беречь дыхание. Вероятно, что большинство кабинетов сейчас пустые. Берден, Мартин и Лоринг ушли. А Кэмп, скорее всего, сидит внизу у лестницы. У лестницы, за своим столом. Кто-то обязательно там сидит. Но это все потому, что его крики никто не услышит. 2 часа. Если он не выйдет из лифта через 5 минут, то пропустит поезд. Но это не имеет большого значения. Даже без проверки в клинике принцессы Луизы он был почти уверен, что нашел ответ. Возможно, только догадка, но вдохновляющая догадка. Если он умрет, они не узнают. Устав от крика, он снова откинул сиденье. Наверное, это всего лишь игра воображения, но он чувствовал, как в маленьком ящике сгущается воздух. Он пытался подавить страх, но ужас напоминал, что он был крысой, попавшей в капкан, лисой, угодившей в западню. На мгновение он подумал о Шейле. Хватит об этом. Подобные мысли ведут к сумасшествию. 2:15. Уэксфорд достал блокнот и карандаш. Во всяком случае, он может все написать. «Не понимаю, откуда он берет свои безумные идеи?» — непочтительно воскликнул доктор. Берден улыбнулся. «На вашем месте я бы попытался отбросить эту затею. У вас есть еще работа на сегодня? Мартин и Лоринг не смогут ничего посмотреть без меня. Тогда мы возьмем мою машину». «У вас сегодня нет операции?» — спросил Берден, считавший весь план несоответствующим правилам. «Вторая половина дня у меня свободна. Мне нравится заниматься случаями судебной медицины, вроде этого». «Ладно», — неохотно согласился Берден, — «только ради бога не на развилке». «На летном поле Черритона», — предложил доктор. Поле не использовалось уже много лет. Оно лежало за дальним концом Черритонского леса и за Помфретом, и было любимым местом начинающих водителей. Подростки, которые по возрасту еще не могли получить водительское удостоверение, заставляли родителей возить их сюда. А тут, в сравнительной безопасности, они прыгали, как кенгуру, на заброшенных взлетно-посадочных полосах. Сегодня бывший аэродром пустовал. Площадь между взлетно-посадочными полосами была вспахана и засеяна турнепсом и сахарной свеклой. За ровными рядами свеклы по пологим холмам поднимался вверх сосновый лес. «Вести машину будете вы, а я предпочитаю роль жертвы». «Мне роль жертвы не нравится», — согласился Берден, который как раз сегодня надел новый костюм. Он передвинулся на место водителя. Взлетно-посадочная полоса была такая же широкая, как Стауртонская развилка в том месте, где начинается объезд на северное направление. «Предполагается, что она сильная, здоровая девушка», — начал Крокер. «Из движущегося транспорта нельзя вышвырнуть такого человека, как эта девушка, если она полностью владела собой. Сначала он должен был ударить ее по голове».